Евангелия от Матфея, из главы 25. «Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит от них от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели Тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели Тебя больным или в темнице и пришли к Тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели Тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили Тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из сих меньших, то не сделали мне». И пойдут сии в муку вечную, а праведники – в жизнь вечную. Приготовляя нас ко дням Великого Поста, Святая Церковь в сегодняшнем евангельском чтении представляет очам нашим образ страшного суда Божия. «Тогда приидет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним». Первое пришествие Господа для призвания заблудших к покаянию было в смиренном образе, сопровождалось унижением. Тогда же Господь придет во славе Своей для совершения последнего суда над родом человеческим. Придут с Ним и святые ангелы, как свидетели всех наших слов и дел. Соберутся пред Ним все народы, и прежде всего Господь отлучит святых от грешников, как пастырь отлучает овец от козлов. Господь самым наименованием показывает внутреннее расположение каждого, называя одних козлищами, а других овцами. Показывает, что первые не приносят никакого плода, а последние приносят обильный плод. Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет: «Овцами называют святых по кротости их, и потому что они доставляют нам плоды и пользу, как овцы дают шерсть, то есть покров духовный и молитвенный, а равное молоко, то есть духовную пищу». Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам». Господь не прежде рассуждения награждает и наказывает, и вначале указывает на исполнивших заповеди, называет их благословенными, ибо они восприняты Отцом Небесным. Именует их наследниками царства, дабы показать, что Бог делает их общниками своей славы, как чад своих. Ибо не сказал «приимите», но «наследуйте», как бы некое отеческое имение. Называет меньшими братьями или учеников своих, или вообще бедных, так как бедный уже потому брат Христа, что Христос проводил свою жизнь в бедности, поясняет блаженный Феофилакт. Праведники же, как в земной жизни скрывали от людей свои добрые дела, так и здесь, на суде вечной правды, не хотят признать за собой те добродетели, которые имеют, почитая себя недостойными той награды, которая им возвещается. «Господи, — говорят они, — когда мы видели Тебя алчущим и напитали?» но Господь относит к самому себе то, что сделано ими для бедных. Стоящих же по левую сторону Господь посылает в огонь, который уготован дьяволу. Так как демоны безжалостны, то соответствующим образом удостаиваются того же наказания и те из людей, которые имеют такое же свойство. «Заметь, — говорит толкователь, — что Бог не для людей уготовил огненное мучение, а для дьявола, но я сам себя делаю заслуживающим наказания». Как праведники по смирению не смотрят на свои добродетели, всегда устремляя взор к Богу, так и грешники, ослепленные порочными страстями, не видят своих грехов, не замечают, что они попирают заповеди Божии. «Господи, — говорят они, — когда мы видели Тебя алчущим и не напитали?» «Вострепещи, человек, — говорит блаженный Феофилакт, — ибо посылаются эти люди в муку не за то, что они блудники или убийцы, и не за то, что совершили какое-либо другое злодеяние, а за то, что не сделали никакого добра. И если внимательно рассмотреть, то и не милостивый есть похититель, ибо столь же многих обижает, сколь многим может благотворить и не благотворит. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Блаженный Феофилакт замечает здесь: хотя некоторые с Оригеном пустословят, говоря, что будто бы есть конец наказанию, что наступит время, когда очистившиеся через мучения грешники перейдут в место, где находятся праведные, но эта басня ясно обличается здесь в словах Господа. Господь говорит о вечном наказании, то есть непрекращающемся, и сравнивает праведных с овцами и грешников с козлищами. И в самом деле, как козлу никогда не бывать овцой, так и грешник в будущем веке никогда не очистится и не будет праведным. Кромешная тьма, будучи удалена от света божественного, потому самому и составляет самое тяжкое мучение. Уже и в здешней жизни, удалившись от света правды, грешник находится во тьме, но так как здесь еще есть надежда на обращение, то тьма эта не есть еще тьма кромешная. Здесь грешник, хотя и немного получает божественных благ, он все еще раб Божий, потому что живет в Дому Божьем, между творениями Божьими, питаемый и сохраняемый Богом. А тогда, после суда, он совершенно отлучается от Бога, не имея участия ни в каких благах. Это и есть тьма кромешная, говорит блаженный Феофилакт. Итак, бегай не милосердие, и твори милостыню, как телесно, так и духовно. Ибо мы состоим из двух частей, из души и тела. И дела любви могут быть совершаемы двояко. Если напитаешь духовно алчущего и жаждущего учения, то и тогда ты напитал Христа, ибо вера, живущая в христианах, есть Христос, говорит толкователь, а вера питается и возрастает посредством учения. И если кто совлекся одежды нетления, которую имел через крещение, и обнажился, то облеки его и изнемогающего в вере принимай, как говорит апостол Павел в послании к римлянам. Если увидишь странника некоего, то есть удалившегося от Царства Небесного, то вводи его с собой. А лучше сказать: и его вводи на небеса, и сам входи, чтобы, проповедуя другим, самому не оказаться недостойным. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.